Глава 1272. Назад дороги нет. Из-за облаков вокруг врат царства древности Манхао не видел того, что сейчас творилось в клане Мэн. Пошли он божественное сознание, и обступившее со всех сторон давление вмиг разбило бы его. К тому же вся его энергия сейчас была сосредоточена на треволнении древности, самом опасном треволнении в его жизни. Даже он не испытывал полной уверенности в успешном его прохождении. Тем не менее, треволнение снизошло. А значит, хочет он того или нет, ему придется преодолеть его. Провал равносилен смерти. Единственная возможность выжить – пройти треволнение. Пока вокруг словно набат грохотал гром, Манхао боролся с самой страшной опасностью в своей жизни. Даже кризис в мире сущности ветра бледнел в сравнении с происходящим сейчас. Здесь ему противостояли четверо дао-лордов с тремя эссенциями. Эти безликие превратились в веревки и попытались опутать его. Только он попытался увернуться в сторону – как из облаков послышался зловещий голос. «Остановись!» Этого короткого слова хватило, чтобы все звуки стихли и весь мир, казалось, остановился, словно нанесло с собой безграничную магическую силу, способную остановить даже Манхао. Неожиданно для себя он застыл среди бурлящих облаков. Пока Манхао пытался справиться с удивлением, четыре веревки с прежней скоростью начали быстро свиваться вокруг него. Два шнура связали руки и вздернули его вверх, две других веревки затянулись на ногах, полностью лишив возможности даже дергаться. В этот момент из тумана вышел еще один человек, дряхлый старик в длинном сером халате. Он был настолько старым, что даже ходьба давалась ему с огромным трудом, но его глаза ни капли не помутнели, наоборот, при виде Манхао в них вспыхнула алчность. «Сколько лет минуло?» – пробормотал старик, медленно ковыляя к Манхао. «Наконец-то наступило треволнение древности Дао Бессмертного! Как же долго мы его ждали! Ты жертвенное дао-тело, преподнесённое в дар поколениям потомков? Идеальное дао-тело! Я точно преуспею, обязательно вернусь! Хотя можно сказать, что мое возвращение уже началось. Тогда мы все же сумели одолеть тех двоих, но какой ценой? Какой ценой? Победа над ними обошлась слишком дорого, нам пришлось бежать». Пока медленно приближался старик, в облаках вокруг него, казалось, летели годы. Они даже изменились в цвете, а за спиной у старика в звездном небе промелькнули десятки тысяч лет. Под натиском времени все вокруг блекло и чахло. Чем ближе старик был к Манхао, тем старее он становился. Даже его путы начали гнить. Старик с алочным огнем в глазах потянулся к лбу Манхао своей костлявой рукой. Но когда его пальцы почти коснулись кожи Манхао, его глаза холодно блеснули, а с губ сорвалось всего два слова. «Боевое оружие!» Из бездонной сумки вырвался луч света, медное зеркало, сияющее могучей энергией. Медное зеркало соединилось с рукой Манхао, превратившись в жуткого вида длинный клинок. Такой была его боевая форма. Внезапное появление боевого оружия затопило звездное небо рокотом, облака вспенились, а костлявый старик ни с того ни с сего закричал. При виде оружия на руке Манхао он заморгал, словно не мог поверить своим глазам. В следующую секунду он отскочил назад как ошпаренный и принялся кричать нечто бессвязное. «Это ты! Ты! Они сказали ожидать тебя! Не могу поверить! После стольких лет это ты!» Взгляд Манхао, направленный на старика, не предвещал тому ничего хорошего. Сбросив с себя гниющие путы, он стрелой помчался вслед за стариком. Из радужного луча света послышался боевой клич Манхао, и он ударил своим оружием. Вырвавшийся с клинка слепящий росчерк оттеснил облака. Сияние клинка рассекло дрожащего старика, когда он начал исчезать. Среди облаков прогремел его голос. «Я еще вернусь, зная, что это ты, тебе не жить! Бла-бла-бла!» Передразнил Манхао старика. Росчерк меча рассек облака и открыл путь, где Манхао наконец увидел врата царства древности. Пару мгновений назад его обездвижили веревки. Но в самый последний момент четвертый фрукт Нирваны вспыхнул силой, что позволило ему немного ослабить держащую его силу и призвать самый могущественный предмет в своем арсенале – боевое оружие. В луче яркого света Манхао рванул к вратам царства древности. Выросшие до ужасающих размеров облака дали ему понять, что время, подобно песку, утекало сквозь пальцы. Если он не откроет врата царства древности и не избавится от облаков, то не доживет до рассвета завтрашнего дня. Стоило Манхао сорваться с места, как по звездному небу прокатился рокот и рёв. Навстречу Манхао из облаков вышло еще четыре фигуры, безликие с четырьмя эссенциями. Четверка без колебаний бросилась ему наперерез, даже без лиц они все равно умудрялись проецировать жуткую жажду убийства. Даже кто-то калибра Манхао не мог беспечно подойти к схватке с экспертами, обладающими четырьмя эссенциями. К сожалению, расширяющиеся облака говорили о том, что времени почти не осталось. Лоб Манхао покрыло испарина, расширившиеся зрачки напоминали черные провалы, уровень опасности был совершенно неслыханным. «С дороги!» – проревел он, приближаясь к одному из безликих. Наплевав на свою безопасность, он налетел и отбросил безликого назад, выполнив при этом магический пас. После дикой вспышки силы эссенции изо рта Манхао брызнула кровь, его лицо перекосило свирепая гримаса. Манхао уже собирался воспользоваться шансом и прилететь дальше, как вдруг неподалеку появилось еще двое безликих. Манхао наотмашь ударил в них боевым оружием, не став сдерживать свою культивацию в этой атаке. Сияющий росчерк мгновенно достиг двух безликих, но они почему-то не стали уклоняться. Вместо этого они быстро выполнили по магическому пассу, после чего надавили на свое тело, спровоцировав самоуничтожение. Манхао предвидел нечто подобное. Тем не менее, взрыв культивации четырех эссенций царства Дао вынудил его уклониться, что, впрочем, помогло ему лишь частично. С губ израненного Манхао капала кровь. Сейчас у него не было времени думать о своем состоянии. Стоило ему оступиться, как над его головой возник треножник молний, а потом в образе лазурной птицы Пен налетел на ближайшего безликого. Окружившие его молнии растеклись в настоящее искрящееся море, которое устремилось ко вратам царства древности. Ближе, еще ближе! 3000 метров, 2500, 1800. В этот момент впереди появилось еще 4 человека. От эманации их культивации у Манхау голова пошла кругом. Это были владыки Дао с 5 эссенциями. Эта группа разительно отличалась от всех других безликих. У них были глаза. В блеске этих глаз не было ничего, кроме жестокости, да и они сами излучали леденящую душу холод. Каждый из них обладал энергией, способной потрясти небо и всколыхнуть землю. Если бы кто-то из них сошел с облаков в мир горы и моря, то его бы быстро признали всемогущим экспертом, чья слава прогремела бы на весь мир горы и моря. И сейчас Манхао противостояли сразу 4 таких людей. Пока что они просто парили в воздухе, в то время как от их давления все вокруг вибрировало. На самом деле, самые сильные владыки Дао обладали 6 эссенциями. Практики с 4 и 5 эссенциями являлись лишь прелюдией этого сильнейшего состояния. Манхао достиг своего предела, расправившись с владыками Дао с 4 эссенциями. После закалки физического тела жадностью и слиянием со всеми фруктами нирваны, новая боевая мощь поставила его в один ряд с практиками, владеющими 5 эссенциями. По этой причине он не был уверен в победе над врагом с 5 эссенциями. В лучшем случае их поединок мог закончиться ничьей, где обе стороны получат тяжелые ранения. Однако же безликие с 5 эссенциями немного отличались от практиков с такой же культивацией, в связи с чем в глазах Манхао вспыхнул безумный огонек. «Не хотите мне позволить преодолеть 3 волнения, да? К счастью, ситуация не совсем безнадежная. Прошлые схватки с безликими позволили мне понять, они и эксперты царства Дао реального мира не совсем одно и то же. Им многого не хватает, включая сознание. С одной силой культивации они не более чем безмозглые марионетки». В глазах Манхао промелькнул холодок. К сожалению, времени почти не осталось. Чудовищное давление напирало со всех сторон. К тому же странный рев звучал все ближе и ближе. Одного рева было достаточно, чтобы у Манхао все внутри похолодело. Кто знает, какие еще жуткие сущности скрывались в этих облаках. Каким же наивным я был, когда думал, что меня ждет обычное 3 волнения древности. Его губы растянулись в тонкую линию. Немыслимая сложность 3 волнения древности застала его врасплох. Стиснув зубы, он в безумном рывке бросился вперед. Взмахом руки им были призваны горы, солнце, луна и даже мост Парагона. Он использовал всю силу своей культивации, вращая ее на 120%. Даже его физическое тело налилось силой до отказа. На зов откликнулся холодец и заковал его в латы. Больше он не мог использовать боевое оружие, поэтому вытащил из сумки драконье копье. Выставив его перед собой, он пошел в атаку на 4 безликих, которые смотрели на него с кровожадным блеском в глазах. Они атаковали все вместе в попытке остановить Манхао. Издали Манхао напоминал окровавленного безумца. Словно одержимый дьявол, он не сходил с выбранного курса, как если бы это был единственный путь к спасению. Назад дороги не было, поэтому единственный выход — идти вперед. Изо рта Манхао брызнула кровь, когда разбились горы заклинания поглощения гор, следом раскололись солнце с луной, а потом развалился мост Парагона и пронзительно закричал холодец. Испещрявшие тело раны кровоточили, коленные чашечки разбились, но он продолжал сиять мощью культивации. Под напором сразу 4 владык Дао с 5 эссенциями он оглушительно взревел. «Убирайтесь с дороги, черт бы вас побрал!» Давление с обоих сторон достигло пугающего уровня. Но в голове Манхау раз за разом звучала одна мысль: «Мне надо пробиться к вратам царства древности и открыть их!» Его одеяние промокло от крови, половина костей в теле были сломаны, эти раны оказались даже серьезнее, чем те, что он получил за время конфликта с Альянсом Небесного Бога. Из последних сил он с размаху прочертил дугу копьем, казалось, безликих ударил длинный дракон, оттолкнув их назад и открыв в их формации небольшой просвет.